помнишь, город мой, как счастливо мы жили, хоть этого не понимали мы тогда. Под мирным небом мы по улицам ходили и думали, так будет навсегда. На детских каруселях возле храма так радостно смеялась детвора. Влюбленные мечтали у фонтана, и ночи были тихие еще вчера. Летит молитва над шахтерским городком. Небесный ангел нас накрой своим крылом. Спаси, сохрани от всех невзгод. Пусть будет чистым над Донбассом небосвод. Но вот пришла беда, и брат идет на брата. Пощады нет, ведь на войне, как на войне. И полыхает храм, и все мечты распяты, и в горле ком, и наша горловка в огне. Есть только страх и только боль утраты. Ее ничем, ничем не заглушить. Глядят с небес погибшие солдаты, молитва над шахтерским городком. Небесный ангел нас накрой своим крылом. Спаси и сохрани от всех невзгод. Пусть будет чистым над Донбассом небосвод. Я знаю, город мой, жива моя надежда, жива надежда и жива к тебе. Чистым над Донбассом небосвод.